Глава 29. Ансар. Мужчина стоял у панорамного окна в гостиной, где так часто бывал, но никогда не задерживался. Вид на зеленые холмы, окружающие город, завораживал. В синем небе ярко светило солнце, а душу раздирали противоречивые чувства. Мыслями, душой и телом он был уже далеко с другой женщиной, которая без объявления войны, без хитрости и уловок, проникла под кожу и попала в самое сердце. И пусть она еще не прочно там закрепилась, но Ансар уже точно решил не прогонять ее, а попробовать с ней. Оставалась лишь одна проблема, которую нужно было безотлагательно решить. Он уже делал это несколько раз, когда понимал, что терял интерес, или когда женщина сама просила ее отпустить. Была одна такая. Влюбилась в другого мужчину и пришла к Дулатову с повинной. Он пожелал им счастья и, конечно, отпустил. Камень сердца тогда упал мгновенно и безболезненно. Но в этот раз интуиция подсказывала ему, что будет сложнее. Рената, пожалуй, самая яркая и изобретательная из всех его женщин для встреч. Она определенно хотела больше, хотя четко знала правила. Это утомляло и начало раздражать, потому что Дулатов всегда и всем ясно давал понять: ничего общего — это бизнес. «Милый, я готова. Так удивилась, что ты приехал без звонка. Обычно ты пишешь». Он обернулся на голос Ренаты и увидел ее в легком длинном платье. Он сразу понял, что на ней нет бюстгальтера, потому как острые вершины призывно торчали и просвечивались сквозь ткань. Девушка только вчера вернулась с бали, загорела, стала еще красивее и притягательней. Но это больше его не волновало, как раньше. Рената встала перед ним и потянулась, чтобы обнять и поцеловать, но он остановил ее и сказал: «Присядь, пожалуйста, надо поговорить». Девушка тут же заподозрила неладное. Холодок прошелся по позвоночнику, а внутри все скрутилось в тугой жгут. Ей не нравилась ни интонация, ни отстраненность Дулатова, ни то, как равнодушно он на нее смотрел. Хотя прежде ей достаточно было появиться перед ним в боевой готовности, чтобы возбудить. И бежевое платье на тонких лямках и без лифа она надела ради этого. «Хорошо, как скажешь». В этот раз она не стала называть его милым, чувствуя, как сгущаются тучи над ее головой. Ренат и Ансар сели за стол в кухне-студии. Он положил руки на стол, соединив пальцы в замок. Она опустила ладони на колени, стараясь не выдать своего волнения. «У тебя что-то случилось?» — все-таки спросила она. «Нет». Легкий кивок, наклон головы, взгляд голубых глаз, прожигающих насквозь. Рената с ужасом все поняла, но не выдала себя. Ей нравилось, когда он называл ее умницей, а сейчас она ругала себя за то, что была недостаточно умна, мудра и хитра, и не продумала все до мелочей. «Рената», — сказал он решительно, отчего она вздрогнула. «Мы знакомы уже достаточно давно, и я благодарен тебе за все, что у нас с тобой было». «Как это было, Ансар?» Голос ее предательски сорвался. В этот момент Рената ощущала себя как провинившаяся ученица, которую отчисляют из школы директор, и ей плакать хотелось от бессилия и обиды. «Ты хочешь расстаться?» «Я пришел расторгнуть контракт». Рената ахнула и прижала к губам сложенные в молитвенном жесте ладони. «Почему, Ансар, все было хорошо между нами? Я не понимаю». «Не нужно ничего понимать», — строго ответил Дулатов. Лишние сантименты и женские истерики он не любил до скрежета зубов. «Я так решил». «Ты бросаешь меня? Почему? Я сделала что-то не так?» Всхлипнула она и, наплевав на гордость, соскочила со стула и через секунду сидела в ногах Ансара, схватив его за руки. «Ансар, пожалуйста, не делай это, я не готова тебя отпускать». Мужчина опешил от ее поведения, но быстро пришел в себя и порывисто поднялся. «Сядь!» Бросил он через плечо, и она хоть и не сразу, но подчинилась. Только сейчас она поняла, какую непростительную глупость совершила, поддавшись эмоциям и не оценив ситуацию. Она планировала скоро дожать его, перестала принимать контрацептивы. И так удачно... Приложение по отслеживанию менструации показало ей, что сегодня день овуляции. Все должно было быть по-другому. Она просто не успела. Рената все еще плакала, спрятав мокрое лицо в ладонях, когда Ансар встал рядом с ней и посмотрел сверху вниз. «Я думал, ты умнее», — сурово отметил Дулатов. «Ты изначально знала условия, ты согласилась со всем». «Я люблю тебя», — призналась она, вытирая слезы. «Я полюбила тебя, Ансар. Я не могу без тебя». И вновь бизнесмен поморщился от слов Ренаты. Он не собирался утешать ее, тем более что-то обещать, поэтому сказал правду. «Я не влюбляюсь в женщин, с которыми сплю». Рената онемела и медленно подняла на него красные заплаканные глаза. «Ты нашел другую?» — прохрипела она. По изменившемуся выражению лица, потому как дрогнули ее губы, даже по взгляду Рената поняла, что дело в другой женщине. «Кто она? Ты нашел моложе?» Рената сорвалась на крик, и ее уже несло. «Решил заменить меня свежей кровью, так?» «Сходи в ванну, умойся и успокойся, потом поговорим». Велел он холодно и посмотрел на нее из-под бровей. Его ледяной взгляд обжигал и пугал, поэтому Рената вновь сделала, как он хотел. Он скинул пиджак и повесил его на спинку стула. Сел за стол, Ансар хмуро провел пальцами по бороде и задумался. С таким расторжением договора он столкнулся впервые, хотя считал свою любовницу уравновешенной, расчетливой и умной. Но сейчас он с горечью понял, что сам все усложнил, когда выбрал эти товарно-денежные отношения. Рената вернулась через несколько минут и села напротив него. Воспаленные глаза смотрели на Дулатова с болью и сожалением, искусанные губы дрожали, влажные щеки пылали. Она сложила руки на груди, защищаясь и ожидая новой порции горькой правды. «Я не собираюсь оправдываться. Ты знала, на что шла, и я никогда не обижал тебя», — начал деловито Дулатов. «Но пришло время пойти разными дорогами. В квартире можешь оставаться до следующего года, аренда закрыта до января включительно. Машина твоя. И это...» Он положил телефон на стол и пододвинул к ней, в котором написал сумму с 6 нулями. «Тоже тебе, в благодарность». Рената посмотрела на сумму и вскинула брови от удивления. Она прикусила губу и прикинула, что это даже больше ее содержания за полгода. «Неустойка?» — кривовато усмехнулась она. «Ты, девочка умная, уверенно распорядишься ими как надо». «Инвестируешь в меня?» — она вернула ему мобильный, который чуть не выронил от того, что пальцы дрожали. «Воспользуйся возможностью. Деньги поступят на твой счет со дня на день». Ровным тоном порекомендовал он. И в последний раз, взглянув на жгучую брюнетку, встал из-за стола. «Прощай». Рената молча проводила его взглядом и не сдвинулась с места. Внутри все горело огнем, от злости и обиды за то, что пока она все планировала, другая, моложе и свежее, опередила ее и украла то, к чему она сама стремилась. Но больше всего ее задела фраза Ансара о том, что он не влюбляется в тех, с кем спит. Вот он и указал ей на место,